Глава 45. С неба лились такие потоки, что кладбища не было видно. Взбираясь в небольшом электромобильчике по склону, мы различали только памятники по сторонам дороги. Тропа впереди была скрыта ливнем. На коленях у меня лежала карта, помеченная стрелкой с названием участка. Мы остановились. «Это здесь», — сказал Крамли. «Сады Азалий? 16-й участок. Неопалладианское сооружение». Завесу дождя отдуло ветром, и в свете молнии мы увидели изящную гробницу с палладианскими колоннами по обе стороны высокой металлической двери, которая стояла нараспашку. Неопалладианское сооружение, гробницу с палладианскими колоннами. Палладианский стиль направления в европейской архитектуре, заложенное итальянским архитектором Андреа Палладио 1508-1580, строгая форма классицизма, восходящая к архитектуре Древнего Рима. «Если захочет на выход, — сказал Генри, — она вышла, или пригласит народ войти. Ратиган!» Дождь приостановился, отодвинулся. Под напором ветра склеп ждал, пока по границам кладбища прокатывался гром. Открытая дверь тряслась. Крамли заговорил себе под нос. «Господи Иисусе! Констанция хоронила себя, имя за именем, год за годом, покончив с одной работой, одним лицом, одной маской. Она брала в наем могилу и упрятывала себя туда. А теперь, чтобы, возможно, получить работу у фрица, она заново убивает все свои прежние «я». Не ходи туда, Уилли». «Она сейчас там», — сказал я. «Вот хренотень», — буркнул Крамли. «Чертова интуиция?» «Нет», — я содрогнулся. «Чертова подозрение. Ее нужно спасать». Я выбрался из машины. «Она мертва. Все равно я ее спасу». «Черта с два! Ты арестован! Полезай назад!» «Ты, конечно, представитель закона, но ты мой друг». Меня залили холодные струи. «Да пропади все пропадом! Давай, беги, придурок! Мы внизу подождем. Чтоб меня разорвало, если я останусь здесь наблюдать, как из чертовой двери вылетит твоя оторванная башка. Ищи нас внизу, будь ты проклят!» «Подожди!» — крикнул фриц. «Черта с два!» Фриц кинул небольшую фляжку, а она попала мне в грудь. Пока я, дрожа под ливнем от холода, смотрел на фрица, Крамли с руганью вылез из машины. Мы стояли среди обширного похоронного поля с открытыми железными воротами и открытой дверью склепа. Дождь грозил вымыть из земли гробы. Я закрыл глаза и выпил водку. «Готов? Нет ли?» — произнес я. «Пора». «Проклятие!» — буркнул Крамли.